Дердекин кивнул. Слава богу, переночевать у него не предложил. Хотя неизвестно, что он обо мне подумал. Может, решил, что я навязываюсь? Уши мои горели. До набережной мы доехали за 20 минут. Всю дорогу мы молчали. Я от смущения, а Дердекин, не знаю, почему он молчал. Моя дефективная Нива стояла там, где я ее бросила. Никто не польстился на мою машинку, даже сборщики металлолома. Я открыла дверь, порылась внутри, все на месте. Дердекин вышел из своего «Шевроле» и подошел к парапету. «Смотрите, какая красота!» — позвал он негромко. Я подошла к нему. Далекий причал яхт-клуба сиял разноцветными огнями. Странно, я никогда раньше не была здесь вечером. Или просто внимания не обращала. Две яхты, украшенные флагами, выходили в море. Яркие корабельные огни бежали за ними по темной воде. «Действительно красиво», — произнесла я невольно. Сказала и напряглась. «Сейчас Дердекин пригласит меня совершить вечернюю прогулку на его яхте». Опять-таки штрих к портрету банального волокиты. Но ничего подобного Дердекин не предложил. Развернулся и пошел к нашим машинам, стоявшим рядом. Я затрусила следом за ним, как болонка. С одной стороны, я радовалась, что таинственный красавец не опустился до тривиальности, типа «поедем в номера». С другой стороны, оставаться одной было страшно. «Да», — подумала я философски, — «женщины — противоречивые создания». Обычно эту фразу произносит мой папочка, и надо сказать, что мы с мамой даем ему повод. Мы дошли до машин. Дердекин повернулся ко мне и спросил: «Вы уже придумали, где переночуете?» «Не переживайте», — ответила я бодро, — «на улице не останусь». «Куда вас отвезти?» «Вот пристал». «Я сама доеду», — ответила я уклончиво. «Спасибо вам за заботу». Ехать мне было некуда. Домой? Исключено, особенно после моего сегодняшнего разговора с Лешкой. Если я капитулирую так быстро, то он будет изводить меня насмешками до конца дней. Подруга, жившая с мужем в однокомнатной квартире, меня, конечно, не выгонит, но я не люблю создавать людям сложности. К Лешке? Лешка сам сейчас бездомный. Очередная нимфа выжила-таки его из квартиры. И правильно сделала. Меня снова охватило недостойное ликование, но тут я вспомнила, что Лешке есть где переночевать, а мне нет. «Да чего несправедливо устроен мир?» — подумала я в приступе бессильного гнева. «Майя!» Я очнулась от своих невеселых размышлений и посмотрела на Дердекина. «Да? Я же все равно не уеду, пока не увижу, что вы пристроены», — сказал он спокойно. Меня охватило такое облегчение, что и сказать нельзя. Гордость гордостью, но остаться холодной осенней ночью на улице одной, согласитесь, перспектива не вдохновляет. «Переночую в машине», — сказала я нерешительно, и чуть не расплакалась от жалости к себе. «Глупости!» — Дердекин оглянулся. Подбородком указал мне на новый дом, недавно выстроенный на набережной, и спросил: «Нравится?» «Нравится», — ответила я. «А что?» «Я купил там квартиру», — спокойно ответил Дердекин. «Вот оно начинается!» «Сейчас вы неправильно обо мне подумали», — предупредил Дердекин. Я взглянула на собеседника и молча прищурилась. «Я живу за городом», — начал Дердекин, — «привык жить на месте работы. А квартиру хотел приспособить под офис для встреч с нужными людьми. Сделал ремонт, поставил кое-какую мебель. Ничего роскошного, зато есть все необходимое, даже посуда». Я молчала. Я уже знала, что не смогу отказаться, и тянула время из простого приличия. «Постельного белья, правда, нет», — озабоченно продолжал Дердекин, — «но это пустяки. Заедем в магазин и купим. Я молчала. Майя. Я посмотрела на него. Я и не думаю к вам приставать, сказал Иван. Я не хочу, чтобы вы остались на улице. Иначе меня совесть замучает. Вы такой ответственный человек, не сдержалась я. Дардекин удивился. Откуда знаете? Вы точно подметили главную черту моего характера. Я не просто ответственный, я очень ответственный человек. Попробуйте в море быть другим. Опомниться не успеете, как составит некролог. Я вздохнула. Наверное, я должна вас поблагодарить? Нет, отказался Иван. Вы мне ничего не должны, иначе я не играю. Он достал из кармана связку ключей и протянул ее мне. Держите. Я подставила руку. Ключи с небольшим брелком упали мне в ладонь. «Мне только переночевать», — сказала я неловко. «Я вам завтра же верну». «Вот завтра и поговорим», — ответил Иван. «Ну что, поехали за постельным бельем?» «Только платить буду я», — предупредила я грозно. «А как же?» — удивился Дардекин. «Само собой». Мы успели заехать в универсам до его закрытия. Я отобрала комплект самого дешевого постельного белья, присоединила к нему баночку крема и недорогой косметический набор Ruby Rose. Надоело разгуливать с голым лицом, чтобы там Дардекин не говорил про натуральную красоту. Обыкновенный мужской пунктик. Я еще не видела ни одного мужчины, который бы одобрил женский грим. Я пробила свои покупки, расплатилась с кассиром и вышла на улицу с большим пакетом в руках. Иван отобрал пакет, распахнул передо мной дверцу. «Ничего не забыли?» — спросил он. «Нет». «А продукты?» Я молча хлопнула себя по голове. «Вот дура! Слона не приметила!» «Давайте я схожу», — предложил Иван. Я обессиленно кивнула. Честно говоря, сегодняшний день меня здорово утомил. «Только много не покупайте», — предупредила я. «Сырок, йогурт...» «Ой, нет, йогурты здесь просроченные». «Возьмите что-нибудь другое. Я разберусь», — пообещал Иван и легким шагом направился к светящимся дверям. Я проводила его задумчивым взглядом. Хорош, так хорош, что просто челюсти сводит. И неприлипчивый, как многие мужики. Честно говоря, я так и не поняла, нравлюсь ему или нет. «Скажете, это не принципиальный вопрос? Значит, вы мужчина, а не женщина». Иван вернулся через 15 минут с большим пакетом в руках. «Я же просила». «Пускай будет», — перебил меня Дардекин. «Не съедите, останется. В квартире есть холодильник». «А-а-а», — протянула я смущенно. «Действительно, чего разоралась? Может, человек для себя продукты прикупил?» «Все взяли?» — еще раз спросил Дардекин. «Все». «Тогда домой», — распорядился Дардекин. И мы поехали домой. Новый дом, выстроенный на набережной, выглядел импозантно. Но квартира превзошла все мои ожидания. Огромные квадратные комнаты с большими окнами, длинные лоджии, огромные арки вместо узеньких дверных створок. «Красота!» — сказала я, с завистью оглядывая все это великолепие. Дардекин не ответил. Он распахнул дверцу шкафа и проинформировал. «Вот подушка, вот плед. Больше и нет ничего». «Больше и не нужно», — ответила я. «Диван выбирайте сами. Диваны новые, поэтому одинаково неудобные. Продукты на кухне. Разбирать их я не стал. Справитесь без меня», — продолжал отчитываться Иван. Огляделся, почесал затылок и развел руками. «Все». Развернулся и пошел к входной двери. «Я вам завтра же верну ключи», — пообещала я вслед. «Разберемся», — ответил он, не оборачиваясь. Остановился в прихожей, обул кроссовки и пожелал. «Спокойной ночи». «Спасибо вам», — сказала я тихо. Иван кивнул, открыл дверь, вышел на лестничную площадку, лифт вызывать не стал и легко побежал с седьмого этажа вниз. Я закрыла дверь, постояла, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Он даже не спросил номер моего телефона, — сказала я горестно. — Все понятно. Как женщина я Дердекина совершенно не интересую. Моя смазливая мордашка ему ничем не приглянулась. Может, не такая она и смазливая? Без косметики. Я вздохнула. Прошлась по квартире еще раз, оглядывая роскошное жилое пространство. Роскошное оно было не из-за обстановки, а из-за размеров. Обстановка как раз была аскетичная. Рапортую. Гостиная. Огромный плоский телевизор с длинными овальными колонками. Два кожаных кресла, диван, журнальный стол, жалюзи на окнах. Все. Столовая. Прозрачный пластиковый стол, окруженный шестью стульями, большие напольные часы в углу, жалюзи на окнах. Все. Комната неопределенного назначения. Большой книжный шкаф, диван, письменный стол, жалюзи. Все. Прихожая. Огромный зеркальный шкаф-купе. В нем несколько коробок из-под обуви, упаковка с новым тефалевым утюгом и подушка с пледом. Все. Аскетизм жилых комнат немного уравновешивала большая роскошная ванная, отделанная мозаичным кафелем. Кухня поразила меня обилием хорошей встроенной техники, дорогой посудой и серебряными столовыми приборами. Да, жить в такой квартире, наверное, приятно. Странно, что Дердекин предпочитает рабочий угол. Хотя я не видела его рабочего угла. Возможно, он ничуть не хуже городской жилплощади. Я включила телевизор, и холодная, нежилая пустота сразу оживилась человеческими голосами. Я уменьшила мощный звук и пошла в комнату, где стоял книжный шкаф. Интересно, какие книги предпочитает мой новый знакомый? Я распахнула створку с матовым непрозрачным стеклом. На меня пахнуло запахом новой, недавно собранной мебели. Знаете, такой смешанный аромат дерева и масляной смазки. Внутри шкаф оказался пуст, то есть почти пуст. На полке лежал лишь один тяжелый том, похожий на энциклопедию. Я вытащила книгу из шкафа и чуть не уронила. Подхватила на полпути к полу, прочитала название, невольно скривилась. Так и есть. Энциклопедия. Мало того, что энциклопедия, она еще на английском языке. Неужели Иван читает по-английски? Подумала я с интересом и удовольствием. А что? Вполне возможно, если учесть, в скольких странах ему довелось побывать. Я с трудом дотащила неподъемную книгу до письменного стола и брякнула ее на поверхность. Вверх поднялось небольшое облачко пыли, я чихнула. Итак, что это за издание? По-английски я только читаю, и то скверно, как писали в старых анкетах со словарем. Одолеть энциклопедию самостоятельно вряд ли удастся. Название я разобрала без труда. Знаменитая энциклопедия «Британика», лондонское издание 1978 года. Лёшка неоднократно хвалил эту энциклопедию. Я открыла тяжелый пыльный том и попыталась прочитать вступительную часть. Через 5 минут взмокла от напряжения и отказалась от своей попытки. Очень много непонятных слов, в которых бесследно тонут слова понятные. Общий смысл мне уловить не удалось. Ну и ладно.